Глава 10. Поиск персонала или один за всех, а все за еду. Под утро я вымотался полностью. Даже не знал, что мертвые могут так уставать. Ева тем временем мирно спала в своей постели. Я открыл дверь ключом. Хоть что-то я могу сделать своими корявыми руками. Правда, пришлось постараться. Закрыть ее почему-то было легче, когда я уходил. Наверное, усталость сказывается. Мне не помешало бы искупаться, но воду нужно экономить. Да и не хотелось, если честно. Поэтому я просто уселся в коридоре, опершись о дверь, так и уснул. Ева разбудила меня часа через два. Она испугалась, обнаружив меня в таком состоянии. Всего в крови, вонючего, уставшего. «Ты в порядке? Эй, Артем!» Начала она расталкивать меня. «Как ты меня назвала?» «Артем, ты вроде так представился, когда мы познакомились». «А как мы познакомились? Я ничего не помню почему-то». «Да я и сама не помню толком. Это было в баре, я была пьяна». «Вообще ничего не помнишь? Хоть что-то?» «Не-а», покачала она головой. «Только имя». Я ей почему-то не верил, но устраивать из-за этого разборки не видел смысла. Красиво выкрутилось, что сказать. Имя казалось мне знакомым, родным. Возможно, меня и вправду так звали. Поскорее бы вернулась память. Пока что помню только редкие моменты, когда я был счастлив. Например, когда в детстве подарили игровую приставку. Или как впервые поцеловался с девочкой, которая мне нравилась. Еще помнились и, наоборот, самые печальные периоды жизни. Смерть любимой кошки, переезд лучшего друга в другой город и тот день, когда узнал о раке. «Так ты в порядке? Что случилось? Почему ты весь в крови?» «Да так, тяжелая ночка. Ты как отдохнула?» «Я, да. Давай помогу тебе помыться. Нужно проверить раны». Отказываться я не стал. Ева набрала в кастрюлю воды из баклаги. Я принес их со склада своего магазина. Правда, она очень быстро заканчивалась. Да и на складе почти не осталось. Нужно будет что-то придумать. Девушка заботливо протирала мое полуголое тело влажной мочалкой над ванной. Я же в это время изо всех сил старался думать о чем-то неприятном, чтобы ненароком не возбудиться. Но это было не так просто. Девушка мне нравилась не только как друг. Будь я человеком, даже не раздумывая, затащил бы ее в постель. Но сейчас... Как же хреново быть альтернативно живым. После мытья на мне были видны все свежие раны. Хоть они и уже начали затягиваться, Ева настояла на их обработке. Все тщательно прочистила ваткой с перекисью водорода, затем наложила бинтовые повязки, а местами использовала лейкопластырь. «Вот и все, как свеженький», — с улыбкой сказала она, когда закончила. «Ага, свежий труп». «Не говори так. Ты не такой, как все остальные зом-мертвецы. Давай я тебе кофе сварю». «Спасибо», — буркнул я. «Я тут принес из кофейни. Должно быть получше того растворимого. И вот добавки всякие». Пока девушка разводила огонь, я пытался разблокировать один из своих телефонов. Но у меня так ничего и не вышло. Тогда я освободил свой инвентарь, надел чистые вещи, проверил баррикаду и некоторое время провел на балконе, вглядываясь в туман на улице, попивая вкусный кофе с кокосовым сиропом. Рецепторы и правда работали немного лучше. Единственное, 4 ложки сахара ощущались как одна или даже половинка, а натуральной горечи кофе почти не чувствовалось, но все равно вкусно. Мне показалось, что туман немного опустился. Сантиметров на 10, но все же. Посмотрел в сторону склада и удивился. Я видел его крышу. Она возвышалась над зеленым облаком. Хотя склад был не настолько большим, как пятиэтажки. Но он стоял на возвышенности, поэтому туман окутывал его не полностью. Интересно, что там за люди оставили свои вещи? И что с тем высокоуровневым громилой? А что с моими байкерами? Наверняка их поймали и перебили. нужно будет поискать новых. Это отличный инструмент для фарма, только задерживаться на одном месте надолго не стоит. Лучше всего устроить быстрый рейд, пройдя по нескольким улицам. Но для начала нужно укрепить свое убежище. Если та тварь или подобное ей все же найдут нас, обычная баррикада их не остановит. Пошарив по соседним квартирам, я собрал все самое тяжелое и начал заставлять лестничный пролет между двумя маршами. Туда отправились 3 холодильника, наполненные всяким хламом для увеличения веса. Сверху я еще положил бойлер на 100 литров, наполненный водой, и закрепил все это саморезами и универсальным клеем. Хрень, конечно, но все же хоть на время задержит мутантов. Кстати, работать шуруповертом у меня уже получалось, хотя раньше бы я даже не подумал брать его в руки. Все же мелкая моторика понемногу развивается. Рядом с холодильником поставил комод, а внутрь положил гантели, соленья и всякий металлолом. Повезло, что сосед был еще тем барахольщиком. У него даже нашелся старый ламповый телевизор размером со стиральную машинку. Он отлично устроился на комоде. Еще напролет поместилось старое тяжелое кресло, а на него я поставил диван, оперев о стену. Перелезть через баррикаду было сложно даже мне, не говоря уже об остальных мутантах. А перемалывать это все они будут долго. Все щели я заделал монтажной пеной, найденной в квартирах пониже. В одной квартире было аж 2 полных баллона, еще в одной половина, и в своей кладовой нашелся еще один почти полный. Сюда бы шлакоблока и раствора пару кубов, но где же их взять? Стоп, а что если поискать в подвале? Под моим подъездом весь подвал принадлежал мне и использовался как склад. К сожалению, стройматериалов там не было, но в соседних подъездах подвалы были разделены на маленькие кладовые. Ими почти никто не пользовался, но перегородки были выполнены как раз из шлакоблока или кирпича. Таскать все это самому мне было не с руки, это займет массу времени и сил. Лучше потратить их на фарм, а заодно найти себе помощников. Ближе к обеду я этим и занялся. Вышел на улицу, осмотрелся. Тела мутантов после вчерашней бойни были уже полностью съедены, и остались лишь кости и тряпки с обувью. Машины помяты, будто по ним проехались бульдозером. Хорошо, что я хоть несколько аккумуляторов успел снять. Надо, кстати, еще поискать. Сереж на улице было мало, но мне много и не нужно. Подошел к первому встречному, 3-й уровень. Казалось бы, никаких проблем с ним не будет, но... «Эй ты!» — обратился я к зараженному. «Хочешь немного?» Не успел я договорить, как мертвяк рванул от меня, будто сам живого мертвеца увидел. Да, трусливый попался. Ладно. К следующему я уже не стал обращаться с расстояния, а хотел подойти поближе. Тоже 3-й уровень и тоже трус редкостный. Хотя и не такой редкостный получается. Едва Сережа заметил мое приближение, он рванул, как настоящий олимпийский бегун. Да что ж такое? Неужели я такой страшный? Ну еще бы, 6-й уровень. Или, может, здесь все еще остался запах того громилы, что отпугивает всех слабоумных, то есть слабоуровневых мертвяков. С 3-м я рисковать не стал. Активировал невидимость и подкрался к нему как можно тише. Схватив жертву за плечи и выпустив когти, я тут же выдал: «Стой спокойно, и я не убью тебя». Сережа замер. Правильное решение. «Хочешь много вкусного мяса?» Но тот продолжал стоять, замерев от страха, и ничего мне не ответил. «Кивни, если хочешь». «Осторожный кивок. Мне этого достаточно. Тогда помоги мне перенести некоторые вещи на 4-й этаж. За это я дам тебе еды». «Еды», — протянул он на своем языке. «Да-да, мясо, кишки и все, как вы любите». «Люблю», — подтвердил он. «Надо же, всего 2-й уровень, а какой сообразительный!» Я отпустил парнишку, спрятав свои когти. Те, которых не хватало, уже начали отрастать, но пока выросли лишь на 1/3. «Что делать?» — протянул он. Даже на языке Сереж он говорил плохо. «Но что спроса со 2-го уровня? Я и сам на этом этапе едва мог соображать, хотя у меня было 10% человеческого мозга». Интересно, а она исцелилась или как? Для начала возьми вон ту дверь и иди за мной, указал я на остатки крупной машины. Скорее всего, какой-то внедорожник. Дверь от него отвалилась полностью, но выглядела массивной. 30 кг подтянет. Паренек беспрекословно выполнил мою команду, правда, не совсем верно. Он ухватился за дверь, которая еще держалась на машине, и начал неистово дергать ее. «Да не эту, балда!» Пусть Сережа не отличается умом, силы ему было не занимать. После нескольких рывков дверь осталась у него в руках. «Ладно, можно и эту». Сам я взял вторую дверь, чтобы не идти с пустыми руками, и мы вместе поднялись на 4-й этаж. Двери дополнили мою баррикаду, после чего я отвел бедологу в подвал и показал фронт работ. Вот эти перегородки разобрать, а материал отнести туда же, где и двери. «Матери... кирпичи, шлакоблок», — пояснил я. «Блок». Не выдержав его тупости, я достал топор и попытался выковырять хоть один шлакоблок. Но это оказалось не так просто. Раствор хоть и выглядел ветхим, но все еще неплохо держался в стене. «Ладно, хотя бы просто разбери эту стену. У тебя же есть когти?» Мертвяк посмотрел на свои коготки. Не такие впечатляющие, как у охотника, к примеру, но все же мутация прослеживается. «Вот и занимайся, я скоро вернусь». Сам же я пошел шарить по кладовым в поисках хоть какого-то инструмента. Двери взламывать было несложно. И топор, и мои когти работали одинаково эффективно. Правда, многие кладовые, если не пустовали, то были наполнены всяким хламом. Заплесневелые соленья, пустые ящики, мусор, бутылки. Однако в одном мне повезло – наткнуться на небольшой запас инструментов. Топорик, молоток, ломик, пара отверток и тому подобное. Взяв оттуда ломик, я попробовал долбить им стену. Дело пошло лучше, чем с помощью топора. Показав своему подмастерью, как работать этим инструментом, я пару раз выргался после его неудачных попыток. Он будто впервые держал его в руках. Не мог попасть в растворный шов, да и вообще удары были слабыми. «Занимайся, короче», — психанул я и отправился на поиски новых помощников. Этот не годился для демонтажа перегородок. На улице было все так же пусто, но, пройдясь по ближайшим заведениям, я обнаружил двух мертвяков в парикмахерской. Они нашли тела трех Сереж, которых я убил несколько дней назад, и доедали с них остатки. 3-й уровень, пухленький мертвяк в рабочем комбинезоне. То ли строитель, то ли механик, хрен разберешь. Но руками, думаю, работать умеет. Вторым была девушка 4-го уровня. Мозги должны работать чуть лучше. Да и такого страха передо мной у них не было. Хотя 3-й уровневый смотрел на меня с опаской, а вот его подруга скорее с интересом. «Что вы жрете всякое говно? Хотите нормальной еды?» — спросил я. «Хотим», — хором ответили потенциальные помощники. «Тогда помогите мне кое-что сделать, и я поделюсь с вами вкусным мясом». «Мясо», — протянул уже только парень. «Идем за мной», — приказал я. И они послушались. По пути я, как и в прошлый раз, приказал своим помощникам притащить домой что-то потяжелее. На этот раз выбрал движок, который торчал из-под капота после броска машины тем громилой. Вырвать его нам втроем особого труда не составило, а донесли его работяги и вовсе вдвоем. Я же прихватил с собой пару аккумуляторов, тоже довольно тяжелые штуки. Выгрузив все на баррикаду, я показал своим новым рабочим, чем им предстоит заниматься. Девушка не сразу поняла задачу, а вот работяга в комбинезоне отобрал у парня лом, которым он успел проковырять дыру, и сам начал работать. Должен признать, получалось у него куда лучше. Он хотя бы попадал по швам, да и угол удара был таким, что раствор понемногу поддавался. «Вы пока можете повырывать эти двери и тащите их наверх», — приказал я. «Еда!» — вопросительно протянул паренек. — «Какая еда? Ты ни одного блока не достал. Поработаете, будет вам еда, а пока не отвлекайтесь». Все были заняты делом, а я себя почувствовал настоящим прорабом. А что, отличные работники, деньги им не нужны, корми только мертвечиной пару раз в день и сделают все, что мне нужно. Тупые, конечно, до безобразия, но умный не согласился бы на такое рабство. В поисках новых рабочих пришлось отойти еще дальше от дома. На улице встретил Сережу 4-го уровня, подошел к нему в невидимости и схватил за плечо. Но тот обернулся, неожиданно резко и атаковал меня. Церемониться с ним не стал, прикончил несколькими ударами когтей. Удобная в целом штука, но мне все же хочется что-то посолиднее. А для этого нужны новые мутации и прокачка уровня. Тело я оттащил в подвал, как раз будет моим трудягам аванс. За каких-то 20 минут мужик в комбезе уже разобрал пол перегородки. Остальные двое перетащили на 4-й этаж с 10 дверей. Некоторые были ветхими, но большинство достаточно прочными и тяжелыми, хоть и выглядели уродливо. Но я и не для красоты все это делаю. Пока Сережа и Люда обедали, я занимался баррикадированием. Вышло более-менее надежно. Правда, мне самому будет сложно забраться на 5-й этаж. Сделать это можно лишь по перилам. Но я думаю, справлюсь. На крайняк буду ночевать на 4-м. Я отправился на поиски очередного Сережи. Ну или Люды, не принципиально. Кроме рабочих, мне также нужны бойцы. Конечно, я могу и тех работяг заставить драться. Но 2-й и 3-й уровни вряд ли существенно усилят мой боевой потенциал. Скорее всего, их убьют в первом же бою. А вот девушка могла бы что-то сделать врагам, но нам нужны еще бойцы. Мне пришлось пройти аж до конца улицы, пока я нашел подходящую кандидатуру. По пути мне попадались Сережи 2-го и 3-го уровня. Один просто сбежал от меня, а 2-й ни в какую не шел на контакт. Я с ним 5 минут пытался разговаривать, но тот лишь что-то невнятно бормотал и мычал. В итоге я просто убил его. А что, не пропадать же опыту и ДНК. Но что интересно, после его смерти над ним появился небольшой светящийся шарик. Коснулся его, и передо мной открылся инвентарь с банкой сардин внутри. Я даже немного растерялся в первые секунды, но потом сообразил. Это же лут. Если есть уровни и навыки, то почему бы системе не давать лут за убийство мобов? Будем звать их так. Для меня от этих сардин не было никакой пользы, но Еве, к примеру, это пригодится. Запасы еды на складе не бесконечны. Я закинул консервы в свой инвентарь и только тогда нашел парочку мертвяков, пожиравших человека. Это было в конце улицы на мосту через небольшую реку. Ну как небольшую? Шириной 10 метров. А вот глубина всего 2 метра. Помню, здесь постоянно были пробки из-за плохой развязки перекрестков перед мостом. Странно, почему именно это воспоминание вернулось? Наверное, из-за кучи машин на мосту. Видимо, пытались уехать, когда все началось, но и сбились все в одну кучу на скорости. Мертвяки были 5-х уровней, парень и девушка. Увидев меня, они оторвались от трапезы и приняли боевые стойки. «Я пришел не отбирать вашу добычу», — сказал я. «Уходи!» — прорычала девушка. Хотя, скорее, женщина. Довольно упитанная, но по лицу непонятно, какого она возраста. Кожа слишком сильно облезла, да и ран на морде немало. Видимо, ей часто приходилось драться. «Если хотите еще больше такой еды, идем со мной». «У тебя есть еда?» — недоверчиво уточнил парень. «Пока нет, но вместе мы сможем добыть ее». «Где?» «Пройдем по квартирам, да и на улицах можем найти». «Гнилье! Мы не хотим есть зараженный. Человечина вкусная, человечина полезный», — прорычала женщина. «Может, и людей найдем, если повезет. Мы знать, где вкусная человек, но она живой. У человека есть громкий бабах». «Оружие? О ком вы говорите? Где эти люди?» «Мы не сказать, это наша добыча». «И как вы собираетесь ее добывать? Вас просто убьют». «Мы будем ждать, человечина умрет без еды. Тогда мы есть их». У них появляются мозги? Собираются выжидать, пока люди умрут с голоду. Интересно. Я могу помочь убить их. Ты сильный нас, но ты тоже убить бабах». «Бабах сильный ты. Блин, как будто с орками общаюсь. А ведь пятые уровни уже, но даже родного мертвячьего языка толком не знают. У меня тоже есть бабах, и я умею им пользоваться. А еще я умею исчезать. Для демонстрации своих способностей я активировал невидимость, и это, похоже, впечатлило моих будущих соратников. Появился я у них за спиной с довольным видом. Так что, покажете вашу добычу? «Ты уметь исчезнуть», — констатировала женщина. «Да, да, ты суметь их убить. Ты убить, мы показать вместе есть», — взволнованно произнес парень. «Ну тогда ведите», — пожал я плечами.